Эта штука нам сейчас покажет, что было бы, если бы трамвай не качнул на повороте. Она ничуть не сомневалась. Она была очень взволнована и ничуть не сомневалась, что так оно и будет. Она смотрела на изображение в матовом стекле, и предвечернее солнце померкло, и невнятный гул голосов позади в вагоне начал стихать. Как она помнила тот день! Норман был знаком с Жоржеттой и уже хотел встать и уступить ей место, но вдруг трамвай качнула на повороте. Ливи пошатнулась и шлепнулась прямо ему на колени. Получилось очень смешно и неловко, но из этого вышел толк. Она до того смутилась, что он поневоле должен был проявить какую-то учтивость, а потом и разговор завязался. И вовсе не потребовалось, чтобы Жоржетта их знакомила. К тому времени, как они обе вышли из трамвая, Норман уже знал, где Ливи работает. Она и по сей день помнит, какими злыми глазами смотрела на нее тогда Жоржетта, как натянуто улыбнулась, когда они стали прощаться. Потом сказала: «Ты, кажется, понравилась Норману». «Что за глупости?» — возразила Ливи. «Просто он человек вежливый, но у него славное лицо, правда?» Всего через каких-нибудь полгода они поженились. И вот он опять перед ними, тот трамвай. А в трамвае Норман, она и Жоржетта. Пока она так думала, мерный шум поезда, торопливый перестук колес затихли окончательно. И вот она в тряском тесном трамвайном вагоне, они с Жоржеттой только что вошли. Ливи покачивалась в надходу трамвая, как и остальные 40 пассажиров. Все они стояли, сидели, подчинялись одному и тому же однообразному и нелепому ритму. Потом она сказала: «Тебе кто-то машет, Джорджи? Ты его знаешь?» «Мне?» — Жоржетта бросила рассчитанно небрежный взгляд через плечо. Ее искусно удлиненные ресницы затрепетали. «Да, немного знаю». «Как, по-твоему, зачем мы ему понадобились?» «Давай выясним», — сказала Ливи с удовольствием и даже с капелькой ехидства. «Всем известно, что Жоржетта никому не показывает своих знакомых мужчин, будто они ее собственность. И очень приятно ее подразнить. Да и лицо у этого ее знакомца, кажется, очень занятное». Ливи стала пробираться вперед, а Жоржетта нехотя двинулась следом. Наконец Ливи оказалась подле того молодого человека, и тут вагон сильно качнуло на повороте. Ливи отчаянно взмахнула рукой, стараясь ухватиться за петли, с трудом, самыми кончиками пальцев все-таки поймала одну и удержалась на ногах. Не сразу ей удалось перевести дух. Как странно. Ведь секунду назад ей казалось, что в пределах досягаемости нет ни одной петли. Почему-то у Ливи было такое чувство, что по всем законам физики она непременно должна была упасть. Молодой человек на нее не смотрел. Он с улыбкой поднялся, уступая место Жоржетте. У него были необыкновенные брови. Они придавали ему вид уверенный и властный. «Да, безусловно, он мне нравится», — подумала Ливи. «Нет, нет, не беспокойтесь», — говорила между тем Жоржетта. «Мы скоро выходим. Нам только 2 остановки». И они вышли. Ливи сказала: «А я думала, мы едем за покупками к Сэчу». «Мы поедем. Просто я вспомнила, что у меня тут есть еще одно дело. Ну ничего, мы минуты не задержимся». «Следующая станция — Провиденс», — завопило радио. Поезд замедлял ход, прошлое вновь съежилось и ушло в пластинку матового стекла. Человечек по-прежнему улыбался им обоим. Ливи обернулась к Норману.